Артикул 24. Два партизана. А вот тогда ему все равно не спалось, потому что, думал он, нужно вставать немедленно и пройти к ней, постучать, пусть даже разбудить и рассказать ей о брате, что он не убит, а жив, и что он сейчас в Казани раненый. Ну, а если это не ее брат, тут же думал сержант, тогда как? Кто это ему такое сказал, что сын пана Петра, пан Александр, это и есть ее брат? Да, этот Александр — местный дворянин, ушедший к русским. Но ведь таких теперь немало. А что его отец, пан Петр, был у Костюшки и был ранен, пленен, так таких тут еще больше. А Войцех кто такой? Разве Войцех говорил, что он ее жених? Да и разве бы жених, какой бы он ни был, вот так вот, не дождавшись, разве бы уехал? А мадам, какой бы ни была капризной, разве к нему не вышла бы? Или, тут же думал сержант, все так оно и есть. У них в этой Литве и не Литве одновременно, где все не так, все перепутано и перемолото в мелкую снежную пыль. Вот это жернова, еще успел подумать он. Вот это мельница. И тут почти сразу его самого закрутило, завертело, и он очень крепко заснул. А иначе и быть не могло после всего того, что с ним было в последние полгода. А после вдруг попасть в теплый дом и выпить, и поесть, а после лечь. Поэтому, когда сержант проснулся, было уже давно светло, Чико стоял над ним, тряс его за плечо и тихо приговаривал: «Сержант, сержант, полиция, тревога». На слове «тревога» сержант сразу вскочил, сел на лаве и осмотрелся. Прямо перед ним на столе стояла миска с кашей, а рядом графинчик и стопочка. Над кашей поднимался пар, сержант улыбнулся. Тогда Чико опять сказал: «Полиция». И со значением добавил: «Русская полиция. Это Сибирь. Скорее собираемся, уходим». «Полиция?» — переспросил сержант. «Брось эти шуточки, полиция, казаки. Где мадам?» «Ждет внизу. Она уже готова». Тут Чика совсем рассердился, сказал: «Потому что мы уходим вместе с ней, точнее, уезжаем. И я опять не шучу. Каша стынет, господин сержант. А в полиции кормить не будут. Уж я это знаю. Давайте, сержант, налегайте. Прекрасная каша». Но сержант на кашу не смотрел, он уже обувался. Обувшись, он встал и спросил: «А ты эту полицию видел?» «Так точно», — мрачно сказал Чико. «Они во дворе в санях приехали. Такое воронье, Но вы не думайте, сержант, это не Войцех. А это те, у которых мы взяли гуся, так мне Змитер сказал. — Как Змитер? — удивился сержант. — Он же не знает французского. — А мы с ним по-немецки, сержант. То есть нашли общий язык. И вообще, беда людей сближает. Вот, посмотрите, это от него дар, так сказать. И Чика указал в угол под зеркало. Сержант повернулся в ту сторону и застыл, пораженный. Еще бы! Его шинели там уже не было, кивера тоже. Вместо них на лаве лежал волчий полушубок, верх черный, ноское сукно и бобровая шапка. Чико, стоявший за спиной, сердито хмыкнул и сказал: — Очень приличные вещи, сержант. — Дорогие, с моими не сравнить. И действительно, дальше по лаве валялись овчинный кожух и овчинная шапка. Сержант взялся за ус, покрутил его, Чико опять заговорил. Змитер сказал, что иначе никак. Да это и так понятно. Иначе нас тут сразу арестуют и сразу отсюда в Сибирь. — Сибирь, — сердито повторил сержант. После также сердито спросил: — А саблю почему оставили? А пистолеты? На что Чико, ничуть не смутившись, ответил: — А вам теперь совсем нельзя без сабли. — Шляхтич и без сабли — это хлоп, то есть по-местному крестьянин. Вот я в бараньей шапке буду хлоп, а вы с саблей — шляхтич, то есть дворянин. Мы были здесь в гостях, а теперь уезжаем. Вы уезжаете, сержант, а я при вас. Я вроде как ваш слуга. Так учил Змитер. А мадам? — А про мадам я не знаю, сержант, — честно признался Чико. Я только видел, что она очень сердитая. И еще она им и денег дала, вот в такую пачку. И они как-то сразу размякли. А вот нам этого нельзя. Одевайтесь скорее, сержант, а то, боюсь, мадам обидится. И Чика первым начал одеваться в местное овчинное. Сержант поморщился и взял тот полушубок, который был предназначен ему, встряхнул его, задумался. Чико сказал: — А пуговки, сержант, из серебра, франков по 10, может быть. Да и мадам будет очень довольна. Сержант, еще сильнее поморщившись, надел этот проклятый полушубок, застегнул, взял бандольеру, перекинул, подтянул, саблю поправил и приладил пистолеты, а после взял шапку, но надевать ее пока не стал, а молча повернулся к Чика, тот осмотрел сержанта и кивнул. Тогда сержант прошелся к зеркалу, шапку надел, поправил и застыл. Стоял, разглядывая себя, и словно не себя. Хоть и лицо такое же, такие же глаза, — думал сержант. А вот усы уже как будто не такие, уже не топорщатся вверх, а повернулись вниз подковкой, как здесь у всех принято. да и глаза такие, будто он очень крупно проигрался. — А что? — подумал сержант. — А ведь так оно и есть. Вот если посчитать, проиграны солдаты, лошадь, а теперь и вообще шинель и кивер. Даже мундира, хоть он и на нем, теперь не видно. Вот это проигрыш! Сержант! — окликнул его Чико. Сержант оглянулся. Солдат уже переоделся. Он теперь был в кожухе и вислоухой шапке. И в кирасирских сапогах. Сержант мрачно сказал: — Шпоры сними, партизан. Чико присел и стал возиться со шпорами, а сержант тем временем снова посмотрелся в зеркало, и вдруг ему почудилось, что там, в зеркале, стоит совершенно незнакомый, чужой ему человек. Но самое ужасное, — подумал сержант, — что и он сам, теперь смотрящий в зеркало, он ведь тоже чужой. А того Шарля Дюваля, которого матушка когда-то провожала на службу, нет и в помине. Он как будто умер. А что? — тут же подумал сержант. Ведь ему так и было предсказано, что это его последняя кампания. И только чего теперь раскисать? В жизни всякое случается, но пока жив, ни на что обижаться нельзя. Поэтому сержант еще раз повернулся к Чико и сказал: «Пойдем». И они вместе вышли из каминной, прошли сени, вышли на крыльцо. И там сержант опять остановился, потому что увидел мадам. Мадам, очень сердитая на вид, сидела в маленьком воске, на козлах никого еще не было, и рядом с мадам тоже было еще одно место. И Буцефал нетерпеливо потряхивал упряжью. «Значит, заждался», — подумал сержант. Но тут услышал голоса. Говорили на местном наречии, повернулся в ту сторону и увидел Змитера, который что-то объяснял каким-то людям в одинаковых темных шинелях. Люди в шинелях на сержанта не смотрели, потому что все они стояли к нему спиной. И в этом стоянии было что-то неестественное. «Скорей!» — шепнула Чико и даже как будто подтолкнул сержанта в спину. Они быстро спустились с крыльца, так же быстро подошли к воску. Мадам смотрела в сторону, стараясь выглядеть как можно равнодушнее. Но тоже и очень сердито шепнула: «Скорей!» Сержант, пожав плечами, сел рядом с мадам, приладил саблю, закрыл санный полог, и Чико сел на место кучера, взял вожжи и тихо сказал: «Должен сразу вас предупредить, что я знаю только одну русскую кавалерийскую команду, так что...» «Вот и хорошо», — сердито перебила его мадам, — «одной вполне достаточно». «Ну, я предупредил». И Чико отвернулся, резко поднял вожжи, хлестнул Буцефала и вдруг закричал: «Ура! Ура!» Буцефал рванул с места и яро понес. Трясло весьма порядочно, сзади кричали, но Чико хлестал и хлестал, Скачка была просто бешеная. Но не более двух, может, трех сотен шагов, потому что у первой же развилки Чика ловко укоротил Буцефала и вопросительно посмотрел на мадам. Мадам оглянулась, никакой погони за ними, конечно же, не было, тогда мадам молча указала направо, и Чико так и повернул. Дальше поехали уже вполне пристойной рысью. Мадам молчала, и сержант молчал. Так продолжалось достаточно долго. Потом мадам, по-прежнему не глядя на сержанта, вдруг заговорила очень серьезным, нетерпящим возражения голосом.